Глава 5. Не знаю, сколько мы спали. Когда я проснулся, солнце светило вовсю, но было то утро того дня, когда мы остановились, или следующего, я так никогда и не узнал. Чувствовал я себя сносно, если учесть, что за последние сутки ко мне в желудок ничего не попадало, и то, что спать мне пришлось не в постели и даже не на ровной земле, а среди переплетения веток. Кое-как выбравшись из завала, я умылся и огляделся. Биара нигде не было. Хотел покричать, но не решился. Мало ли кто услышит. Я уже начал прикидывать, как буду выбираться в одиночку, когда заметил движение на склоне оврага. Это был мой спутник, и заметить его было очень нелегко, благодаря эльфийской одежде. Нет, она, конечно, не подстраивалась под окружение, не меняла цвета, но и в глаза совершенно не бросалась. «А я думал, ты без меня решил выбираться», — поприветствовал я его. «Была такая идея», — вздохнул помойный. «Только я подумал, что польза от тебя все-таки больше, чем проблем. Вахты с тобой поделить можно на отдыхе. Да и шустрый ты вроде в драке. Если что, подсобишь. А то, что неуклюжий малость, так то потому, что еще зеленый. Все такими были. Да и лекарь, если поранят, то, может, поможешь». «Многое помогу без инструментов и лекарств, только перевязать и смогу». «А это тоже польза ощутимая. Ну и потом, ты скажи, чего ты со своей тысячей не побежал? Можешь объяснить?» «Сам не знаю. Я подумал, что это же мои пациенты были раненые. Я ведь не настоящий лекарь, только ученик, но все равно, получается, я за них ответственность на себя принял. Как-то... не смог просто, и все. Хотя страшно было ужасно, и жить очень хотелось». «Вот. Это, конечно, у тебя от молодости. Был бы поумнее, пошел бы со всеми, потому что один хрен ты никого из раненых не спас, только, считай, свою голову потерял. То, что мы выберемся из этой передряги, ты знать не мог. Да и не выбрались мы еще. Шансов у нас пока маловато. Но все равно поступок подкупает своим благородством. Ладно, если мы уже определились, почему я не ушел один, то вот тебе тут уж чего нашел, перекуси. Да, будем решать, куда нам дальше податься». Я с благодарностью принял горсть орехов и несколько кислых ягод. «Биар, а ты сам-то кто?» Не удержался я от вопроса. «А тут ты не догадался. Вор я. И, кстати, хороший вор. Если б не предали меня, никогда б не попался. Живы будем, расскажу, какие веселые делишки я проворачивал». После того, как я засыпал в рот нехитрое биарово угощение, он задумчиво прокашлялся и протянул. «Думается мне, возвращаться туда, откуда пришли, нам, как и прежде, смысла нет. Оно, конечно, соблазнительно очень. Сразу-то в свои земли. Да только не верю я, что мы туда дойдем. Вот чую и все, не пройдем мы там. Вот что я предлагаю, Эрик. А не направиться ли нам к Пиларе?» Я вытаращил глаза и уставился на товарища по несчастью. «Биар, да ты головой не тронулся ли? Может, нам сразу во владение эльфов отправиться, к их лесному королю, или кто там у них главный?» «Не знаю, кто главный, но вроде короля нет у них, и мы к нему не пойдем». В обратном порядке ответил на мои вопросы Биар. «И с головой у меня все в порядке, во всяком случае, не больше не в порядке, чем обычно. Просто думаю, не ожидают эльфы, что кто-то будет шариться так глубоко в их владениях. Легче проскочить будет. А до реки доберемся и подумаем. Хорошо бы, конечно, лодку. Пилара из леса выходит как раз в южные земли, а уж оттуда как-нибудь по своей-то земле и до Элтеграба доберемся». «А ты правда собрался в Элтеграб возвращаться?» — удивился я. Мне как-то не приходило в голову, что Биару захочется вернуться на военную службу. «Конечно, в помойные его снова не забреют». Тысячник Орен обещал выжившим помойным прощение, только никто ведь его не отпустит. Переведут в какую-нибудь тысячу. Что делать удачливому вору в солдатах? «Парень, ты совсем дурак. Как я буду с этим украшением на свободе разгуливать?» С этими словами Биар повернулся ко мне спиной и убрал волосы с шеи. Там у него красовалась татуировка. Куча мусора, и над ней несколько мух. Мне все равно было непонятно. «И что такого? Волосы у тебя и так длинные. Не стричься, да и все». «Ох, святая простота! Эту красоту положено обновлять раз в месяц. Если вовремя не обновить, загнусь в 3 дня». «А обновить, сам понимаешь, только мастера заплечные могут. Могут и насовсем убрать, на что я теперь сильно надеюсь. И потом, должок у меня к остроухим. Родился-то я в Пагаузе». И мы продолжили путь к Пиларе. Дойти до Пилары по дороге от Пагауза в прежние времена можно было за 3 дня. Это если останавливаться на ночевке, идти обычным походным шагом. У нас этот путь занял 1,5 недели. Мы шли только днем и шли очень медленно, задолго до наступления ночи, подыскивая места для привала. От идеи двигаться вдоль русла ручья, на который мы набрели в первый день, пришлось отказаться. Уж очень он петлял. К тому же овраг скоро сгладился, сам ручей расширился, а по берегам все чаще стали попадаться густые заросли кустарника, которые приходилось обходить. Я предложил было двигаться ночами, но мое предложение было высмеяно. «Первородные в темноте хорошо видят, так же хорошо, как и днем, а мы с тобой в темноте видим хуже, и слух у остроухих острый. А ночью в лесу звуки далеко разносятся. На какую ветку сослепу наступим, так за полверсты услышат». Мы шли днем. Шли медленно и очень старались не шуметь. Через пару дней я заметил, что походка моя изменилась, и соблюдать тишину стало проще. Разумеется, проверить навыки скрытного перемещения по лесу нам не удалось. И в этом нам здорово повезло. Не так много было, похоже, в этом лесу эльфов, и ни на кого из них мы не наткнулись во время путешествия. Когда мы вышли к Пиларе, нас уже изрядно пошатывало от голода. Слава богам, в лесу можно найти пропитание, по крайней мере, ближе к концу лета, но диета из ягод и орехов не слишком способствовала хорошему самочувствию. А об охоте и речи не шло. Даже если нам каким-то чудом удалось бы поймать какую-нибудь птицу, не обратив на себя внимания врагов, нам пришлось бы ее есть сырую. Ни о каком костре не могло быть и речи, понятное дело. Хотя последние несколько дней я бы не отказался уже и от сырого мяса. Берег был пуст. Нас почему-то не ждала флотилия бесхозных лодок. И перед нами встал вопрос. Что же делать дальше? Попробовать связать плот? Идти вдоль берега пешком вниз по течению? До сих пор мы не обсуждали этот вопрос, понадеявшись на то, что решение появится на месте. Инструментов, кроме мечей и эльфийских уруми, у нас с собой не было. Построить плот было не из чего. Идти пешком? Если бы мы не были ограничены временем, можно было бы попробовать. Вот только тогда о надежде добраться до Эл-Тегроба за 2 недели можно было забыть. А для Биара это означало попрощаться с жизнью. Через 2 недели придет срок обновлять татуировку помойных. Да и сомнительно, что я и сам продержусь эти 2 недели на столь скудном рационе. Ходьба по лесу отнимает много сил. «Ну вот что, парень. Думаю, у нас нет особого выбора. Пойдем вдоль берега», — вздохнул Биар. «Может, встретится какое-нибудь поваленное дерево. Они вроде тут попадаться должны. В лесу-то были. Тогда дождемся ночи, столкнем его в воду и будем держаться за него. Вода сейчас теплая, а вось не помрем от холода. Если я правильно представляю себе, где мы находимся, то течением нас до границы леса донесет за пару суток. Вполне может получиться. И мы пошли. Неизвестно, был ли у нас шанс, если бы мы исполнили все, как затеяли. Нам повезло, потому что на закате Биар увидел лодку. К лодке прилагались трое эльфов, которые как раз выбирались из нее на берег. Мы замерли и медленно-медленно опустились на землю. Кажется, нас не заметили. Эльфы принялись выгружать из лодки какие-то свертки, и потом двое из них нагрузили эти свертки на себя и ушли с ними в лес, а один остался возле лодки на берегу. «Попробовать, что ли, эту лодку прихватить?» — неуверенно предложил Биар. «Как думаешь, у нас есть шанс?» «Если те двое ушли надолго, а этот не поднимет тревогу, то может и получится». Невероятно обострившимся за последние дни обонянием я почувствовал, что из лодки доносится запах еды. Голод отключил чувство самосохранения. Ради того, чтобы поесть, я готов был рискнуть. «Вот что, давай я сейчас попробую сползти в реку. Надеюсь, он меня не заметит. И под водой подберусь к нему поближе. А ты досчитаешь до 500 и выйдешь остроухому навстречу. Капюшон только накинь. Сразу человека он в тебе не опознает. Да и не ждут они здесь врагов. На тебя отвлечется, а я в это время подойду сзади. Как тебе план?» План был, откровенно говоря, дурацкий до невозможности. Никогда мне еще не приходилось ни разрабатывать, ни участвовать в выполнении военных операций. Но уж тут даже я видел, что шито все белыми нитками. А ну как не вовремя вернутся те двое, что унесли мешки? Да и фигурой я на эльфа не слишком смахивал. Они все высокие, широкоплечие. И если разница в росте еще не так заметна, то широкими плечами я никогда похвастаться не мог. Походка у меня опять-таки совсем не похожа. Двигаются эльфы не так, как люди. Скорее, похожи на росомаху или, может, медведя. Вроде взглянешь, неуклюже идет, раскачивается, а присмотришься, и видно, что и травинка не шелохнется. В общем, я такое повторить точно бы не смог. Шансов у нас с Биаром было не слишком много, но очень хотелось есть. Поэтому я дождался, когда голова Биара скроется под водой, и начал отсчет. И очень-очень медленно и осторожно пополз к едва заметной тропинке. Даже не тропинке, а просвету между деревьями, в котором скрылись два эльфа. Досчитав до 450, я также медленно поднялся и вышел на тропинку. Я накинул на голову капюшон, сгорбился и скукожился, чтобы скрыть разницу в телосложении, и побрел к лодке, слегка пошатываясь. Я решил изображать раненого. Удивительно, но мне удалось обмануть первородного. Я так вошел в роль, что шел, не глядя вперед, смотрел исключительно себе под ноги, изображая разумного, у которого глубокая рана в брюшной полости, и он сжимает ее края, опасаясь потерять что-нибудь, чего терять бы не следовало. И потому, когда услышал встревоженный голос, даже вздрогнул от неожиданности. Голос был мелодичен, но я ни слова не понимал. Эльфы говорят на своем языке, и среди людей мало кто его знает. Я занервничал. Биар уже должен был напасть, но его все не было. Что мне делать, когда обман раскроется? Первородный еще раз повторил свой вопрос. Я поднял глаза и увидел, как он спрыгнул в воду, оказавшись по колено в воде, и шагнул мне навстречу. Но тут, наконец, из-под лодки выметнулся Биар, накинул что-то на шею эльфу, пнул его под колено, и они вместе упали на воду. Только Биар оказался на спине первородного. Он изо всех сил тянул за концы жгута, накинутого на шею жертвы, а эльф яростно вырывался, то поднимая на секунду голову из-под воды, то вновь погружаясь. «Что смотришь?» — натужно пропыхтел вор. «Помоги!» Я достал меч и подскочил к борющимся. «Кровь ему не вздумай пустить!» — — возмутился мой напарник. Я дождался, когда голова эльфа вновь покажется над водой, и изо всех сил ударил его рукоятью в висок. Это помогло. Эльф еще пару раз дернулся и затих. «То ли я такой неуклюжий, то ли эльфы такие живучие!» Озадаченно пробормотал Биар между двумя судорожными вздохами. Он здорово запыхался и никак не мог отдышаться. «Да и силёнки уже не те после такой-то прогулки». «Ты просто неправильно душил», — объяснил я. «Надо было не вниз тянуть, а вверх, а то ты ему сонную артерию не пережал. Ну и да, похоже, они без воздуха дольше могут обходиться». «Ну, извини, я все-таки не профессиональный душегуб, а вор. Таких тонкостей не знаю. В следующий раз ты будешь душить, а я добивать», — прагматично предложил Биар. В голове у меня загудело, я отвернулся, и меня вывернуло желчью. И дело было вовсе не в мертвеце. Уж их-то мне с 11 лет пришлось повидать немало и в разной степени сохранности. И резать их приходилось, и внутренности их сортировать. Меня выбило из колеи это зрелище. Сама ситуация, когда живое, разумное существо бьется, пытаясь глотнуть хоть каплю воздуха, и в этот момент я хладнокровно бью его в висок. Очнулся я уже лежа на берегу от того, что Биар бил меня по щекам. «Не время расслабляться, парень!» — шипел он. «Нам отчаливать надо! До этого бы спрятать неплохо!» — он кивнул на тело. «Давай его пока в лодку», — предложил я. «Отплывем подальше отсюда и утопим». «И то дело!» — согласился Биар. «И еще хорошо бы одежку с него тоже снять, пригодится!» Мы вдвоем с некоторым трудом подняли убитого в лодку, отвязали веревку от колышка, вбитого в берег, и отплыли. «Все это на самом деле бессмысленно», — прокомментировал Биар, как только вывел лодку на середину реки. «Могли бы там его раздеть и оставить. Первородные не идиоты, они следы посмотрят и обязательно поймут, что там произошло. Теперь нас будут искать». Это было очень похоже на правду. «Придется нам вверх по течению плыть. Выбросим его там, как будто мы вскочили в лодку, убили его и поплыли на север, а труп потом выкинули». Соображаешь, парень. На севере, кстати, до человеческих земель ближе гораздо. Только туда идти надо, на веслах, а нас сейчас с тобой ветром шатает». «Но с другой стороны, они-то об этом не знают. Значит, отплываем туда, потом тихонько оставляем его на берегу, а дальше идем вдоль противоположного берега вниз. Хитрость, конечно, не бог весть, но ничего лучше мы все равно не придумаем». Мы около часа изо всех невеликих сил работали веслами, пристали к нашему берегу, вывалили на него тело эльфа, уже раздетая, Биар позаботился о том, чтобы обобрать врага. Уже из последних сил отвели лодку к противоположному эльфийскому берегу и занялись, наконец, проверкой содержимого посудины. Слава богам, там обнаружилась пища. На дне в небольшой сумке лежала печеная птица и какие-то овощи. Мы съели их целиком, сырыми. А во фляге оказалось вино. Даже не верилось, удивительно, но от вина нас не разморило. Наоборот, в голове немного прояснилось, и движения перестали даваться с таким трудом. «За это вино знающие люди отсыпали бы столько, что можно полгода не работать», — с грустью констатировал Биар, вытряхнув в рот последние капли. «Вот что! Давай-ка попробуем теперь уйти вниз по течению, пока сил хватит. Думается, те двое надолго ушли. Пропажу, может, до утра не заметят». И мы с новыми силами налегли на весла. На душе стало легче после еды и вина, и даже картины убийства эльфа больше не возникали перед глазами. Мы шли вдоль высокого берега, стараясь не шуметь и не плескать веслами. Когда до рассвета оставалось около 2 часов, стали искать место для остановки. Берег эльфов был высок и обрывист, и мы опасались, что если смотреть с противоположного, нас будет видно слишком хорошо. Поэтому пришлось искать стоянку на том берегу, с которого мы пришли. Заметив густые заросли кустов, мы загнали лодку туда, и я, наконец, провалился в сон. Биар разбудил меня в 2 пополудни. Оказывается, все это время он бодрствовал. «Нельзя нам сейчас расслабляться, парень. Кто-то один должен обязательно смотреть и слушать. Может, и успеем смыться, если нас найдут. А беспечность — верная смерть», — ответил вор на мой вопросительный взгляд. «Так что теперь твоя очередь. Смотри и слушай. Чтобы не заснуть, попробуй придумать, как сделать щит. Нам бы не помешал большой пехотный щит, просто на всякий случай». Я заметил, что пока я спал, бывший помойный без дела не сидел. С бортов лодки свисали ветки и водоросли, а весла были обмотаны тряпками. Видимо, Биар истратил на них свое исподнее. Может быть, в темноте эта маскировка поможет нам остаться незамеченными. Теперь была моя очередь поработать. С замирающим сердцем я соскользнул с лодки и подобрался к уже и так ободранным моим товарищам кустам, росшим на мелководье. Мне не очень понравилось, что Биар оставил такие очевидные следы, и что мне теперь придется нарезать еще несколько десятков прутьев. Я решил делать некое подобие щита из связанных между собой в несколько слоев веток. При этом я не забывал таращить глаза то на один берег, то на другой. Но, к счастью, никого, кроме проплывавшей по своим делам выдры, так и не увидел. Когда мне показалось, что веток у меня достаточно, я скрупулезно обмазал места срезов илом, чтобы не было видно белеющую древесину. Не думаю, что это обманет хорошего следопыта, но хоть само в глаза не бросится. Связывать щит я закончил уже перед самым закатом. Творение получилось неказистое и скорее придавало видимость защиты, чем действительно ее обеспечивало. Но Биар, кажется, остался доволен.